Глава 11. Провидец не успел ничего сказать. Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула девушка и тревожным голосом сообщила: «Александр Сергеевич, к вам посетитель!» Раевский резко поднял руку. «Позже, у меня важный разговор». Девушка исчезла, а провидец снова повернулся ко мне. «Нам нужно встретиться наедине», – прошептал он. Его глаза нервно бегали по сторонам, словно он ожидал, что за нами могут следить. «В более безопасном месте». «Нет проблем», — сразу ответил я. Понимал, что иногда уши бывают даже у стен. Раевский взял со стола бумажку для записей, начеркал на ней адрес и протянул мне. «Приходите сегодня в полночь, один. Это место исключительно для провидцев, вроде чертяки в вашем городе». «Бывали в чертяке?» – поинтересовался я. «Каждый раз захожу, когда приезжаю в Москву по делам». Александр мечтательно улыбнулся. «Ваш бармен готовит лучший черный клинок в империи. А Жанна – это просто нечто». «Да уж», – скривился я и уточнил, принимая записку. «Надеюсь, здесь нет трудностей со входом. При первом визите в чертяку мне пришлось потрудиться». «Никаких трудностей, ваше благородие. Провидцев в нашем городе по пальцам можно пересчитать. Мы и открыли бар. Встречу вас на месте», — пообещал Раевский. Когда я вышел из кабинета, в голове крутились мысли о том, что это за информация, которую он не захотел обсуждать в отделении, и почему он так нервничал. Должны быть для этого весомые причины. Первое, что приходило в голову, конечно же, конгрегация. Думаю, я прав в своем предположении, потому что ничего другого и представить-то не получалось. До полуночи бродил по Владимиру, раз за разом анализируя ситуацию и пытаясь найти ответы на вопросы. Я позвонил Полине, но разговор был коротким и деловым. Затем поговорил с Дмитрием. У них не было новых зацепок, только неутешительные новости о росте числа зараженных. Зато я хотя бы сумел порадовать сестру, когда сказал ей, что Федор за решеткой, и скоро мы будем в Москве. «Спасибо, Гриша!» – прошептала Анастасия, и в ее голосе я услышал облегчение. «Ты не представляешь, как мне стыдно!» «Все в прошлом», – успокоил я ее. «Скоро вернем ожерелье, и ты сможешь забыть об этом мерзавце». Туман сменился моросящим дождем, превратившим мостовые в черные зеркала. Вспомнил, как в прошлой жизни ненавидел такие дни. Настроение всегда падало ниже плинтуса. Теперь же холод лишь обострял чувства, заставляя эфирные потоки вокруг пульсировать ярче. Раевский встретил меня у входа в бар для провидцев под названием «Старый дом». Это было неприметное здание в историческом районе города, и снаружи на него была наложена иллюзия. Здание выглядело заброшенным, висела табличка «Под снос», а специальные печати были призваны внушать людям страх. «Рад, что вы пришли, барон», – произнес Александр, пропуская меня внутрь. «Здесь нам никто не помешает». Внутри все было далеко не так, как казалось благодаря иллюзии. Похоже, здесь еще в давние времена был трактир. Интерьер остался прежним. Лишь наличие кондиционеров и холодильников немного портило аутентичность. В зале царил полумрак, и воздух был наполнен запахом благовоний. За столиками сидели провидцы, погруженные в тихие беседы, их было всего пятеро. Из окон открывался чудесный вид на набережную Клязьмы. Мы уселись за стол в углу. Вместо стульев здесь были бревенчатые скамьи, которые оказались неожиданно удобными. Официантка, девушка с ярко-синими волосами и татуировками в виде рун на запястьях, принесла меню. Ее аура переливалась всеми цветами радуги, что говорила: перед нами не совсем человек. Девушка двигалась плавно, словно скользя по воздуху, и каждый ее шаг сопровождался едва заметным свечением. Я не стал уточнять, кто она такая. Любопытство было бы неуместным. Хотя, судя по цвету волос и некоторым структурам в ауре, могу предположить, что она как-то связана с водой. Раевский заказал пиво, но я решил обойтись чаем. Пока несли заказ, мы поболтали ни о чем, поделились, как нам обоим работается в полиции. Я вкратце рассказал Александру, как вообще стал провидцем, и он восхитился моим упорством. «Правильно сделали, Григорий. Если бы дар достался кому-то из ваших братьев, они бы точно не пошли работать в полицию», — кивнул он. «Вы правы», — согласился я. Официантка подошла и поставила перед ним пиво, а передо мной — стеклянный заварочный чайник, в котором кружились крохотные эфирные вихри, и чашку. «Спасибо», — сказал Раевский и проводил девушку взглядом, делая глоток пива. Как только она отошла, он понизил голос и сказал: «Перейдем к делу, Григорий». «Слушаю вас», — с готовностью ответил я. «С этими проклятиями что-то не так. Вы правы, что предметы, через которые они передаются, изготовлены людьми. Я пришел к такому же выводу. Но начальник рекомендовал мне молчать». Раевский скривился и снова глотнул пиво. «Скажу как есть, Григорий. Мне кажется, в этом деле замешана конгрегация». «Конгрегация?» – переспросил я, внимательно глядя на него. «Да», – кивнул он. «С вами я не боюсь этим поделиться, поскольку знаю, что вы не стали вступать. Они проводят много экспериментов и могут быть связаны с этой эпидемией». «Вы правы, мы с конгрегацией не друзья. Расскажите подробнее, почему вы так думаете?» – потребовал я. «Или у вас есть какие-то факты?» Раевский на мгновение замолчал, словно собираясь с мыслями. Сделал большой глоток и отставил бокал в сторону. Почесал висок и вдруг произнес имя, которое я очень хорошо знал. «Прохор Молчанов. Вы слышали про него?» Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Воспоминания о нашем последнем разговоре с Прохором и о том, как мы с Дмитрием нашли его мертвое тело, всплыли в памяти с пугающей четкостью. «Еще бы», — ответил я. «Мы были лично знакомы». «Были знакомы? Он умер?» — спросил Александр, и в его глазах мелькнул неподдельный интерес. Его убил бывший ученик. Я кратко пересказал, как мы с Кретовым вышли на Игоря Ланцова и чем это в итоге закончилось. «Вот как!» – задумчиво произнес мой собеседник, когда я закончил. «Интересно, но я думаю, что Ланцов вряд ли связан с этим всем. Или, по крайней мере, действует не один. Потому что я и мои люди не находили никаких осколков зеркал. Видимо, порталы открывает не только он при помощи своего артефакта». «Может быть». Я пока не стал упоминать про хищника и его секту, чтобы не запутывать разговор. «Так вы хотели что-то рассказать про Молчанова?» «Да. Когда он был членом конгрегации, то проводил эксперименты по связям с другими мирами. Данные, само собой, засекречены, но у меня есть кое-какие связи. Я узнал вот что. Прохор пытался привлечь энергию из других миров, якобы для исправления угасающего баланса, но случайно призвал теневых странников». Я медленно кивнул. Это совпадало с версией великого магистра, но сам Прохор утверждал иное. Впрочем, как выясняется, он был не таким уж хорошим человеком, да и в любом случае не стал бы наговаривать на себя. А Раевский точно не заинтересованное лицо, ему ни к чему выгораживать дивого. «Спасибо, что поделились, Александр Сергеевич. Я уже знаком с этой информацией. Не стал скрывать я». «Тем лучше». Он негромко хлопнул ладонью по столу. «А в курсе ли вы, что до изгнания из конгрегации Прохор входил в тайную группу?» «Какую именно?» Спросил я, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. «Ведь, судя по всему, речь идет именно о той группе, куда также входили Стоцкий и Кретов. А также кто-то еще, о ком Дмитрий не захотел упоминать». «Они занимались темными искусствами», — ответил Раевский. «Я не знаю точно, чем именно, но группа существовала вплоть до того, как Прохора изгнали». кто в нее входил?» – спросил я. Причем даже не был уверен, зачем задаю такой вопрос. То ли чтобы правду узнать, кто еще может быть связан с теневыми странниками, то ли я беспокоился о том, чтобы никто не узнал о связях моего наставника с запретной магией. «Точно сказать не могу», — Раевский мотнул головой. «Но мой источник утверждает, что среди них был Владимир Стоцкий. Вы наверняка его знаете, или хотя бы слышали о нем. Сейчас он заместитель великого магистра. Не исключено, что именно его темные знания помогли занять столь высокий пост». «Это как-то нелогично звучит. Молчанова изгнали, а Стоцкого возвысили. Хотя они оба были в одной незаконной группе», — хмыкнул я. «Все вполне логично. На Молчанова свесили всех собак, а Стоцкий сумел доказать свою полезность. Вы должны знать, что конгрегация имеет право на проведение темных и запретных ритуалов, если это... Как же там...» Александр щелкнул пальцами. «В общем, если это идет на пользу развитию магии, там какая-то хитрая бюрократическая формулировка. Вы поняли?» «Да, понял», — кивнул я. Версия моего владимирского коллеги на самом деле была достойной внимания. Проблема была в том, что это лишь версия, под которой нет оснований. Мы поговорили еще немного, поделились подозрениями. Я рассказал, что Стоцкий очень вовремя уехал в Будапешт, как раз когда мы с Кретовым чуть не поймали Ланцова, и дело завертелось быстрее. Раевский согласился, что таких совпадений не бывает. Да это и дураку было понятно. Одним словом, я получил дополнительный повод подозревать Стоцкого, но, увы, никак не приблизился к тому, чтобы официально его в чем-то обвинить. Ночью я вернулся в гостиницу, а утром забрал Федора из отделения, и мы с ним поехали в Москву. На удивление, он даже не сопротивлялся. Дорога тянулась долго. В кои-то веки снова наступила теплая погода. Солнце било в глаза и было так жарко, что даже кондиционер в автомобиле плохо справлялся. Федор ерзал на заднем сиденье, то и дело бросая на меня умоляющие взгляды. Его руки были по-прежнему скованы наручниками, пальцы нервно теребили край рубашки. За окном мелькали придорожные березы, их белые стволы сливались в сплошную полосу под монотонное гудение колес. «Ваше сиятельство!» — наконец не выдержал он. «Я клянусь, верну ожерелье! Пожалуйста, не отправляйте меня в тюрьму! У меня есть знакомые в том ломбарде, есть ребята в антикварных лавках, они помогут!» «Молчи!» Оборвал я, не отрываясь от чтения отчета, который прислала мне Полина. «Твои обещания ничего не стоят». Он замолчал, но ненадолго. Через несколько минут снова заныл. «Может, я смогу написать новые картины? Продам их и...» «Твои картины?» Я хмыкнул, глянув на Ивана через стекло заднего вида. «Настя говорила, что они не продаются». «Да я и сам, когда искал о тебе информацию, в этом убедился». «Ну...» — он покраснел. «Публика не понимает моего стиля». «Публику нужно учить», — резко сказал я, доставая телефон. «Где твои работы? В мастерской я видел только какие-то наброски». Федор заерзал сильнее. Его глаза забегали по салону, словно ища выход. Пальцы вцепились в подлокотник, оставляя вмятины на коже. «Они в подвале у друга, на Арбате», — наконец сознался он. Похоже, что картины были ему действительно дороги. «Адрес», — потребовал я, уже набирая номер своих гвардейцев. «И имя друга». Когда художник, запинаясь, назвал данные, я отдал своим бойцам приказ. Коротко и жестко. «Заберите все, каждую картину, каждый эскиз. Если будет сопротивление, применяйте силу». Федор ахнул, схватившись за голову. «Ваше благородие, зачем вы так? Мой друг безобидный человек, да и нет в картинах такой ценности, чтобы...» «Ты просто не умеешь их продавать», — перебил я, наблюдая, как он съеживается от моего тона. «Через 3 дня в поместье Зориных пройдет аукцион. Твои шедевры будут представлены как новое слово в искусстве. «Но разве кто-то на это купится?» — вырвалось у него. Глаза округлились, а брови подскочили и исчезли где-то на затылке. «Это же мошенничество!» «Ни в коем случае. Это называется реклама. Молодой художник, связанный с криминалом, чье уникальное искусство не поняли массы. Чувствуешь, как пахнет незаурядностью и чем-то великосветским?» «Да», – растерянно ответил Иван Федор. Похоже, в этот момент он осознал, что тоже мог бы продавать свои картины подобным образом. Разве что упоминать криминал было бы необязательно. В любом случае, этот вид заработка был бы гораздо честнее, чем обман влюбчивых молодых аристократок. «Учти только, что ни копейки не получишь», — продолжил я. «Деньги пойдут на выкуп моего ожерелья, а также на компенсацию материального и морального ущерба всем девушкам, которым ты врал». «Что?» — воскликнул Федор, аж подпрыгнув. «Это нечестно!» Я притормозил и резко развернулся к нему, заставив сжаться в сиденье. «Ты предпочитаешь тюрьму? Или, может, я должен напомнить, сколько лет тебе светит за кражу фамильных реликвий? Да и вообще, как думаешь, сколько дворян хотят отрезать тебе голову?» Он затряс головой, примирительно поднимая скованные руки. «Нет-нет, я согласен». «Молодец». Я снова взял телефон, на этот раз набирая номер дворецкого. Попросил начать подготовку бального зала к выставке-аукциону и разослать приглашение всем значимым московским дворянам. Зорины давно не устраивали приемов, а здесь будет не просто светский ужин, а нечто уникальное. Вечером того же дня, уже когда я был у себя в поместье, гвардейцы привезли 23 картины. Я смотрел их при свете хрустальных люстр, заставив Федора молча стоять в углу. Угрюмые пейзажи с кровавыми закатами, искаженные портреты, абстракции с претензией на мистицизм. Идеальная почва для спекуляций. «Неплохо на самом деле», — сказал я, разглядывая холст с изображением трехголового дракона, каждая из морд которого изображала свою эмоцию. «Прикажете составить каталог, господин?» — спросил стоящий неподалеку дворецкий. «Гостям так будет удобнее выбрать картину». «Нет. Анонсируем как последние работы гениального преступника. Подготовь лучше биографию. Добавь про душевные муки непризнанного гения, трагическую любовь, после которой он пошел по криминальному пути». «Слушаюсь», — кивнул дворецкий. На следующий день почти все было готово. Выставку решили провести ночью и в полумраке, чтобы картины освещали светом луны и свечей. Так будет создана нужная атмосфера, которая подчеркнет общий мрачноватый тон произведений. Утром мне позвонил Кретов. «Слышал, ты устроил цирк», — голос звучал насмешливо. «Картины мошенника продаешь?» «Это будет уникальное светское мероприятие, на котором будут продаваться полотна непризнанного гения», — ответил я с улыбкой. «Надеюсь, твоя афера сработает». «Это не афера, это искусство. В нем так все и работает», — объяснил я. «В прошлой жизни мне довелось работать и с художниками, поэтому я немного разбирался в их внутренней кухне». «Как поездка во Владимир? Узнал что-нибудь интересное?» — сменил тему Кретов. «Да, кое-что», — сказал я, вспоминая разговор про группу, в которую входили Прохор и Стоцкий. «Вряд ли ты захочешь об этом говорить, но обсудить стоит». «Хм, ладно», — проворчал Дмитрий. «Обсудим, наверное. Пока будем лететь». «Лететь? Куда?» «Тебе Полина что, не говорила? Сегодня утром вычислили местонахождение детей бездны. Надо лететь их брать».